Но когда Массендо родился, Удеге не знали еще фитильного ружья. Племя Удеге, как и другие племена, редко кочевало и зимовало вместе, потому что многим людям трудно кормиться в одной местности. Племя странствовало группами родов во главе с наиболее опытным из родовых старшин, в трудные для питания годы отдельными родами, а иногда даже семьями с разрешения старшего в роде. Роды бродили летом, а поздней осенью собирались группами на зимовку. А все племя собиралось только тогда, когда к этому призывала военная нужда. Тогда вступал в силу вождь племени, в обычное время такой же охотник, как и все. Род первый, увидевший опасность не только для себя, а для всего племени, разводил на сопке костер войны. Если это было ясным днем, бросали на костер полынь, дающую густой белый дым, а если пасмурным днем, ветви сырой ясеницы, дающие черный маслянистый дым, а если ночью, ветви сырой ясеницы и лапки ели, от которых столб искр подымался до неба. Завидев дым или огонь войны, ближайший род разводил свой костер на сопке, а ближайший к нему разводил свой. Так по кострам на сопках узнавали об опасности и сходились в условленное место. Каждый год приходила весна с жаркими днями и холодными ночами. Задували ветры с юга и юго-запада, несли летний туман, пасмурь, потом ливни и наводнения. Приходила долгая сухая солнечная осень и незаметно превращалась в такую же сухую солнечную зиму. А потом дули ветры с севера или северо-запада, холодные, малоснежные. Земля промерзала на три четверти человеческого роста, а весной снова оттаивала. Неуловимо для одного человеческого поколения, но заметно для многих поколений подымался к небу берег океана. Выверченные в скалах водой и галькой шершавые котлы, в которых прапрадеды ловили руками маленьких крабов, когда еще сами были маленькими, эти котлы все выше подымались над морем и были теперь недоступны для волн. В памяти людей оставались только те годы, когда природа отступала от своих привычек или жизнь людей была чревата особенными удачами или несчастьями. Год снежной грозы или год прихода русских, год каньгу, бога бурь или по-китайски тайфунов, год оспы, год засухи, он же цинги, год желудей, он же год перехода тигров с запада на восток, урожай желудей приманивал кабанов, а по следам кабанов шли тигры. Их было так много, тигров, в тот год, что люди не охотились на кабанов, а часами пролеживали на земле, уткнувшись лицом в хвою, боясь увидеть священного амбу. Так проходил век Массенды, век, в котором, кроме удачи и несчастья, общих для всех людей, были и его собственные удачи и несчастья. А если бы их не было, трудно было бы сказать, живет ли это сам Массенда или одно из его перевоплощений. Известно, что душа, прежде чем совсем исчезнуть, переселяется во все меньших и меньших тварей. И тля, ползущая по листу, вела в прошлом жизни зайца, и в еще более глубоком прошлом жизни медведя, мафа. А в совсем далеком прошлом жизнь того огромного существа с обвисшей шерстью, костяными бивнями и тяжелыми ступнями, которое известно людям только по стариковским преданиям, да по остаткам, находимым в земле. Впервые Массенда узнал сам себя в расшитом крашеной шерстью кожаном мешке за спиной у матери. Массенда обнимал ее просунутыми в отверстие в мешке сильными ножками и чувствовал движение ее бедер. Это было в год белок, когда был неурожай шишек и полчища белок хлынули в долины. Это было ранней весной, очень тяжелой для людей. Зимние запасы кончились, рыба еще была подо льдом. Ничего еще не росло, зверь уходил в глубокие дебри. Шла война с ольчами, племя уходило на юг и голодала.